Мать несколько раз заводила о нем разговор с отцом. Отец ее обрывал. Мать плакала. Принципиальность отца она воспринимала как неуважение к себе. Зря так думала, но родня не разубеждала ее, а наоборот поддерживала в этом заблуждении. В результате произошло то, что произошло. В этой трагедии нет вины отца. Виноваты те, кто настраивал мать против него. Те, кто пользовался ее доверчивостью, ее расположением. Мать не так хорошо разбиралась в людях, как отец. Впрочем, как оказалось, отец тоже мог ошибаться. Верил тем, кто не заслуживал доверия. Иначе не пригрел бы столько ядовитых змей. Мои записки будут опубликованы не в СССР, которым сейчас управляют негодяи, а за рубежом, в Китае или в Албании. Поэтому я могу назвать именно тех, кто предал идеалы социализма. Это Хрущев, Маленков, Булганин, Каганович, Молотов. Примечание. Георгий Максимилианович Маленков, 1902-1988, советский государственный партийный деятель, соратник Иосифа Виссарионовича Сталина, председатель Совета министров СССР 1953-1955, участник антипартийной группы Молотова-Маленкова-Кагановича. Примечание. Лазарь Моисеевич Каганович, 1893-1991, советский государственный и партийный деятель, близкий сподвижник Сталина, занимал ряд высоких постов, был секретарем ЦК ВКПБ, членом Политбюро Президиума ЦК, первым секретарем ЦК ВКП Украины, народным комиссаром путей сообщения СССР, участник антипартийной группы Молотова-Маленкова-Кагановича. Примечание. Вячеслав Михайлович Молотов. Настоящая фамилия Скрябин. 1890-1986. Советский политический и государственный деятель. Председатель Совета народных комиссаров СССР в 1930-1941 годах. Народный комиссар министр иностранных дел СССР в 1939-1949 и в 1953-1956 годах. Участник антипартийной группы Молотова-Маленкова-Кагановича. Есть и другие, но они мелкая сошка, всех перечислять долго. Рыба тухнет с головы, а голову я обозначил. Особняком в этой шайке стоит Ворошилов. Он дружил с отцом и сохранил о нем хорошую память. Ворошилов ничем себя не запятнал. Он честный человек, настоящий коммунист. Коммунист, если он настоящий коммунист, а не просто человек с партбилетом, всегда стоит за правду. Лжи может быть много, но правда всегда одна. Одна на всех. Мама была слишком доверчивой. Доверчивость ее и погубила. Доверие – сложная штука. Надо очень хорошо знать человека, чтобы полностью ему доверять. В душу ты не заглянешь. Иной раз думаешь, пуд соли с ним съел. Знаю, как облупленного. А окажется, что все не так. Примеров много. Был у меня товарищ летчик. Казалось бы, наш человек хороший товарищ, коммунист. А он взял и в 43-м перелетел к немцам. И дальше воевал против нас. Немцы ценили наших летчиков. После проверки зачисляли в армию, доверяли самолет. А проверяли они известно как. Пистолет в руки и стреляя в коммуниста. Застрелил, значит, кровью с ними повязан. Все просто. Таких летчиков, которые в войну перебежали на сторону врага, было несколько. Единицы, конечно, но эти единицы бросали тень на всю советскую авиацию. Помню несколько фамилий. Арзамасцев, Бычков, Мальцев, Антилевский, Власов. Не родственник генерала-предателя, а однофамилец. Никулин, Шиян, Репушинский. Одну женщину помню, Серафиму Ситник. Знал ее лично, считал хорошей летчицей, советским человеком. Женщины-летчицы вызывали у меня особое уважение. Я-то знаю, как тяжела летчицкая доля. Не каждому мужику она по плечу. Не рисуюсь, говорю как есть. Опасно, тяжело, перегрузки и самое главное напряжение огромное. Пехотинец оступился и ничего, дальше побежал. А в небе мельчайшая ошибка оборачивается гибелью. и воздушный бой не чета наземному. Иной раз непонятно, как отбился. На волосок от смерти был. Я не умаляю важность других войск. Служить везде нелегко. Просто хочу подчеркнуть, что авиация – дело непростое. Опять же, я заметил, что асом не люблю этого слова, но другого пока не придумали. Может стать только тот, кто бредит авиацией. Нужен порыв, влюбленность. Нужно спать и видеть, как взлетаешь и летишь. Случайные люди в авиации не приживаются. Мы таких между собой называли кассирами. Не летчик он, а кассир. Значит, пропащий для авиации человек. Не помню уже, кто это придумал. Были и герои, такие как капитан Цыганов. Немцы подбили его самолет за линией фронта. Цыганов прыгнул с парашютом, попал в руки патруля, но в ту же ночь бежал из-под ареста и пробрался через линию фронта. Вот это поступок советского человека-героя. Таких героев было много, в сотни раз больше, чем предателей. Я понимаю, что паршивую овцу можно найти в любом стаде, но предательство летчика всегда ранило меня больнее всего. Наверное, потому что я считал всех летчиков своими братьями. Летное братство – особое братство. Это не пустые слова. Отвлекся я. Начал писать о маме, а сбился на авиацию. Кому, если когда и завидовал, так это тем, кто на фронте отличился, и тем, чьи матери живы. Никто не ждет тебя домой так, как мать. Никто так о тебе не беспокоится. Для летчика это особенно важно, чтобы вы ждали. В трудной ситуации вспомнишь о тех, кто остался на земле, и силы прибывают. Те, кого никто не ждет, погибают первыми. Нарочно не считал, но уверен, что это так. Знать, что тебя ждут, это великая поддержка. Как бы мне хотелось, чтобы все произошло иначе, чтобы мама осталась жива. Мне не хватает ее до сих пор, хотя я уже давно не ребенок. Помню ее улыбку, ее взгляд, ее руки, пахнувшие душистым мылом. Иногда нечасто вижу маму во сне. Она всегда снится к чему-то хорошему. Хоть я и не верю во все эти приметы, но для мамы можно сделать исключение. Очень люблю маму. Она преподала мне один из самых главных жизненных уроков. Я знаю, есть узкий круг близких людей, самых-самых близких, которыми надо дорожить, потому что никто их не заменит. После маминой смерти моя любовь к отцу усилилась, несмотря на то, что я и раньше любил его очень сильно. Своих детей я люблю так же, как любила меня мама. Все готов сделать ради них. Я материалист. Не верю в загробную жизнь и прочую чепуху. Но часто представляю, будто мама рядом, будто она откуда-то смотрит на меня. Иногда разговариваю с ней, как с живой. Очень я ее люблю. Очень по ней скучаю.